Пройдя улицу Батанута, он свернул в один из тех грязных переулков, где обитала беднота, нашел старый обшарпанный дом, поднялся по вонючей лестнице и постучал в дверь. Здесь жила Анджелина. Рабочие в типографии о ней часто говорили. «Деньги у меня есть», — выпалил Джованни, едва ему открыли, и лишь после этого посмотрел на женщину в дверях. На вид ей было чуть меньше 30, густые растрепанные волосы, упругое мягкое тело под белой рубашкой. «Надеюсь, что есть», — с усмешкой сказала Анджелина. «Я за бесплатно не работаю». Оглядев посетителя с ног до головы оценивающим взглядом, она пропустила его в комнату, и он вдруг испугался. «Ты верно первый раз?» Джованни залился краской и, сглотнув слюну, молча кивнул. «Считай, тебе повезло, малыш!» Анджелина подмигнула ему. «Со мной у тебя все получится как надо. Останешься доволен. Небось, думаешь, цену себе набиваю? Ничего подобного. Просто я свое дело знаю. Сам увидишь. И потом, я не то, что некоторые. С любым не лягу». Продолжая говорить, она наполнила водой синий эмалированный кувшин. «Раздевайся, сейчас я тебя помою». Джованни от страха был ни жив, ни мертв, но Анджелина, как опытная проститутка, умела найти подход к каждому. Делая вид, что не замечает смятения мальчика, она нежно, почти по-матерински, стала помогать ему освободиться от одежды. Опьяненный ее запахом, он не сопротивлялся. «Ого!» — воскликнула вдруг Анджелина, когда ей открылись мужские достоинства Джованни. «Щедро же наградил тебя Господь! Не каждому достается такой подарок, можешь мне поверить. А я-то живу себе и знать не знаю, что в нашем городе есть парень с таким божьим даром». В ее голосе звучало неподдельное восхищение. «А теперь иди ко мне и ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо». Уходя, Джованни протянул ей деньги, и она, равнодушно взяв их, сказала ему с нежностью: «Не знаю даже, кому больше повезло, тебе или мне. Приходи, когда захочешь, даже без денег. Я всегда тебе буду рада». «Теперь я уже не сосунок», — думал Джованни по дороге домой. «Теперь я настоящий мужчина и вести себя буду, как мужчина». Наутро, едва он вошел в типографию, хозяин подозвал его. «Вот твои выходные. Тебе здесь, сам понимаешь, больше не место. Работник ты, честно говоря, хороший. Мне жалко, что все так получилось». «Мне тоже, сеньор Мотто. Спасибо за все. Вы меня многому научили. А что касается Веральды, я от нее не отступлюсь, так и знайте. И когда я приду в следующий раз, вы уже не скажете мне «нет». Анджела Камурати стала проституткой по воле матери, которая знала все тонкости древнейшей профессии. Глядя, как подрастая, расцветает любимая дочка, она заранее начала готовить ее к будущей работе, передавая ей свой богатый опыт и знания. «Помни», — любила она повторять, — «главное в нашей профессии — порядочность. Нас часто называют женщинами дурного поведения, и, к сожалению, это правда, потому что многие из нас — обыкновенные шлюхи. Порядочная проститутка не должна забывать о долге. Это самое главное. Следи за своим здоровьем, а если, не дай бог, заболеешь, с клиентами не встречайся. С ними тоже будь начеку, а то подхватишь заразу. Пришел к тебе мужчина, ты с ним сразу не ложись. Сначала раздень, вымой и осмотри. Запомни, здоровый член должен быть гладким, чистым, блестеть и не гноиться. Порядочная проститутка не имеет права влюбляться или думать о своем удовольствии. Не забывай, что это твоя работа, а от любви одна морока, поверь своей матери. Лучше всего иметь постоянных клиентов, а для этого надо брать с них сколько положено, лишнего не тянуть. Соблюдай чистоту, следи, чтобы у тебя не завелись клопы, блохи или, упаси Боже, вши. Лицо не крась, но мойся каждый день и на ночь не забывай молиться, потому что Господь наш милостив. он тебя не оставит. Никогда, ни при каких обстоятельствах,